Сын брезгливо поморщился. «Неудивительно, что Хант так легко довел тебя до банкротства, Флат. Ты совершенно не умеешь сдерживать себя, верно?» Флат метнул на него сердитый взгляд и утер рукавом рот. «Вы считаете себя очень умным, но где были бы все ваши планы, если б не я?» Он бросил в окно пустой пузырек. «Без меня вы бы ничего не добились. Не забывайте об этом, сэр». Мэдерин не слушала Флада. Лошади неслись, как угорелые, и карета ходила ходуном. Во время одного особенно резкого крена коротышка Джон перекатился на бок, лицом к ее ногам. Она легко ткнула его носком низкого сапога, надеясь, что он догадается взять маленький кинжал из ножен, пристегнутых к ее лодыжке под самым подолом юбки. Кестон покрутил книгу в руках. «Так вот, значит, из-за чего весь сыр-бор», — сказал он сам себе. Мэдалин уловила его волнение. «Это тот самый ключ, который вы искали». Она покрутила ногой, стараясь прикоснуться к пальцам коротышки Джона. «Хотя я не представляю, какой вам от него толк, если у вас нет книги секретов. Одно без другого не имеет смысла». «Так вы не слышали про древний Талмуд?» — спросил Кестон. «Впрочем, это неудивительно. О нем заговорили еще до смерти Лоринга. Только самые безумные члены ванзагарского общества верят в то, что книга секретов действительно существует», — сказала она. «Безумные или нет?» — небрежно бросил Кестон. «Но в обществе есть такие богачи, которые готовы заплатить целое состояние за эту маленькую книжонку. Многие убеждены, что книга секретов уцелела во время пожара в Италии. Эти глупцы могут потратить всю жизнь на ее поиски, но и за ключ они отвалят немалые деньги. Им кажется, что он хотя бы на шаг приблизит их к заветным тайнам Ванза». Она вглядывалась в его лицо, тонувшее в тени кареты. «А вам самим эти секреты не нужны?» Кестон мрачно усмехнулся. «Я не сумасшедший, как мой брат, миссис Деверидж, и не старый маразматик, как большинство членов ванзагарского общества. Значит, вы затеяли все это только ради денег и приехали в Лондон не для того, чтобы отомстить за Ренвика?» Кестон разразился хохотом. «Моя дорогая миссис Деверидж, разве вы не знаете постулат Ванза о том, что любые сильные эмоции опасны? Месть предполагает ту степень страсти, которая туманит разум и побуждает совершать иррациональные поступки. В отличие от Ренвика, я не позволяю себе поддаваться страстям и никогда не стану рисковать жизнью, чтобы отомстить за этого болвана. Но ведь он был вашим братом, сводным братом. Мы родились от одного отца, но матери у нас разные». Кестон резко оборвал свой смех. Глаза его блестели в темноте. «Когда я в последний раз видел Ренвика, я понял, что наш родитель заразил его своим безумием. Но вы оба изучали философию Ванза. Только потому, что ею всерьез занимался наш отец». Кестон разглядывал золотой набалдашник своей трости. «Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что у дорогого отца было не все в порядке с головой. Он был убежден, что самые главные тайны мира сокрыты в алхимических идеях, которые составляли суть темной стороны ванзагарского учения. Когда мы стали старше, Ренвик тоже тронулся на этой почве. В конце концов, увлечение оккультными науками его и погубило». Карета тряслась и раскачивалась из стороны в сторону. Мэдалин почувствовала, как пальцы коротышки Джона наконец-то сомкнулись на ее лодыжке. Он ощупал ножны. Мужчины не обращали внимания на своего маленького пленника, но на всякий случай она, как бы невзначай, встряхнула складки своего плаща, чтобы под его подолом не было видно манипуляции коротышки Джона. «Так это вы похитили мою горничную в ту ночь?» Кестон одобрительно улыбнулся. «Браво! Вы обладаете поразительной для женщины логикой. Да, это сделал я. Я хотел расспросить девицу, выпытать, не знает ли она о новых поступлениях в библиотеку вашего отца. Но когда моя попытка окончилась неудачей, я решил оставить вас в покое, сосредоточившись на других делах. Мне понадобилось время, чтобы понять, ключ все-таки у вас». Флэт завалился на бок. Потом вы.